Фонд. Да? Да. У вас высчитали с пенсии за проживание на улице? С пенсии никто не имеет права одной копейки вычитывать. Кодекс плохо знаешь. Нет, с пенсии высчитали сами они. По собственному желанию. А? По собственному желанию. Какое желание? По собственному желанию вы согласились. На то, что мы высчитали. Чтобы я пожелала, чтобы у меня вычитали с пенсии, что не сёшься, блядь? Не, ну у вас 17 тысяч пенсия. Пенсия 17 тысяч. Какое ты имеешь отношение к моей пенсии? Кто ты есть-то? Я в домовой книге смотрел подпись вашу, она совпадает с вашей, которую вы поставили на соглашение. Чего? В домовой книге смотрел на подпись, она совпадает с той, которую вы поставили на соглашении о вычете этой суммы. И в пенсии не имеет права ни одной копейки вычитать, что несешься? А новый закон 2015 года, там это самое, там указано, вы не читали? Нет, не читала. Ну вот узнаете теперь. Пенсии не имеют права ни убавлять, ни трогать, запомни. Не, ну там 100 тысяч, ой, 10 тысяч, по-моему, высчитали, 7 вам останется, вам хватит. Иди нахуй, сука, блядь, аферист ёбаный. Не, так вам подселят людей, они будут вам платить. Трубочку бросаете. А почему ты аферой занялся, блядь? Пенсии хочешь убавлять? Я тебя, блядь, убавлю! Я тебя по судам затаскаю, блядина худая! Нет, я просто менеджер.